Вероніка Якжина. Свобода Ліберті. Читає Світлана Шаклеїна. Я піднімалась по ступеням, згибаясь по тяжестю пакетів з продуктами, бытовой хімії і всякой домашней мелочевкой. Квартиру в этом муравейнике я снимала всего пару недель. Большую часть времени торчала на работе, поэтому всем необходимым обзаводилась понемногу. Поднимаясь на пятый этаж, я едва волочила усталые ноги, в глазах рябило от неровных почерков пятиклассников и их забавных, порой неуклюжих работ. Подходя к своему этажу, слышала крики сверху. Ссорились мужчина и женщина. Орали, как ненормальные, не стесняясь в выражениях. Должно быть, их было слышно даже в холле, но я слишком глубоко ушла в свои мысли. Дурацкое женское любопытство вынудило меня подняться выше и выглянуть с лестницы в коридор. Перед дверью одной из квартир стоял высокий мужчина с голым торсом, в джинсах и босиком. Волосы были взъерошены, а на лице даже с моего места виднелись широкие царапины, уходившие в длинную щетину. С порога на него кричала молодая женщина, то срываясь на визг, то переходя на густой бас и неразборчивое рычание. Мужчина тоже кричал, периодически совершая попытки попасть в квартиру, но женщина его отталкивала. Из-за того, что они орали одновременно, было невозможно понять причину ссоры. Не знаю, почему я продолжала стоять там и смотреть на этих двоих. Я не могла понять, как можно так ссориться, если вы друг друга любите, а если не любите, зачем живете вместе? В какой-то момент мужчина опустился на пол и сел спиной к стене. Устало потер глаза и тихо сказал: «Все, я буду ночевать здесь, только заткнись». «Вот и сиди под дверью, как пес. Ты и этого не достоин». Женщина хлопнула дверью так, что я подпрыгнула на месте от испуга. Мужчина сидел с закрытыми глазами, а я продолжала пялиться на него, как идиотка. Через пару минут он открыл глаза и заметил меня. Посмотрел прямо в глаза и с вызовом рявкнул: «Чего уставилась?» Я густо покраснела и молча бросилась к себе. Весь вечер этот мужчина не шел у меня из головы. Из-за чего он ссорился с женой? Почему она так груба с ним? Почему он ночует в коридоре в одних штанах? Я прибиралась в квартире, готовила ужин, ела, принимала душ и ложилась спать с этими мыслями и с образом высокого подтянутого мужчины. Укутавшись в одеяло, я завела будильник, выключила свет. Но уснуть не могла. Спустя полчаса встала, заварила чай в маленьком термосе, взяла плед с дивана. Прямо в пижамных шортах и футболке, сунув ноги в беговые кроссовки, я вышла из квартиры. Бесшумно поднялась по лестнице и заглянула в коридор. Мужчина так и сидел на том же месте. Судя по голове, наклоненный вперед, он дремал. Я подошла на цыпочках, присела рядом. У него были крупные черты лица, но это не делало его непривлекательным, даже наоборот. Захотелось к нему прикоснуться. Поняв, что похоже на какую-то маньячку, я встала, укрыла мужчину пледом, а рядом поставила термос. Чтобы между ними не произошло, спать в коридоре — это слишком. Просто не по-человечески. Также на носочках я пошла к лестнице. Уже на выходе с этажа меня догнал тихий голос. «Эй!» Вздрогнув, я обернулась и приготовилась к порции брани или грубости, но вместо этого услышала искреннее «Спасибо». Я скромно улыбнулась и скрылась на лестнице. По ступеням бежала стопотом подбитого бегемота. Утром по пути на работу я снова заглянула на этаж шумной пары. Коридор был пуст. Ни мужчины, ни пледа, ни термоса. В следующие пару дней я и думать забыла о чужой ссоре, отданных вещах и своей странной реакции. Но вечером третьего дня от приготовления незамысловатого ужина меня отвлек стук в дверь. Это было странно. Вытирая руки кухонным полотенцем, я открыла. На пороге стоял тот самый мужчина. Он был гладко выбрит, царапины уже заживали. От удивления я вытаращила на него глаза. «Либи, верно?» Я растерянно кивнула. Он протянул мне термос и плед. «Спасибо, ты меня очень выручила». Бросив полотенце на плечо, я забрала свои вещи. Не за что. Спасибо, что принес их». Термос я помыл, плед постирал. Так что все чистое. Неловкость момента сложно было передать словами. «Спасибо», — еще раз промямлила я. «У тебя что-то горит, кажется». «Ох, проходи, я сейчас». Несясь к плите, я мысленно переспросила себя. «Проходи? Что за ерунда? Зачем я его пригласила?» Парень не растерялся. Когда я обернулась, он оглядывался по сторонам в гостиной, объединенной с кухней. «Недавно сюда переехала, еще не до конца обустроилась». Зачем-то начала оправдываться я. «Знаю. Из Мэна, да?» «Откуда ты знаешь? И как узнал мое имя, и где я живу?» «Миссис Геллер». «Кто?» Он повернулся ко мне. Рост у него был очень внушительный. При желании он мог бы пристукнуть меня одним ударом, но мне не было страшно. Рядом с ним я потела от волнения, краснела и заикалась, но страх был ни при чем. «Соседка со второго этажа. Милая старушка, старшая сестра нашего арендодателя. Все про всех знает. Если найти к ней подход, можно получить любую информацию». «И ты спрашивал ее обо мне?» «Ну да. Спросил, что за добрая фея летает ночами по коридорам в прелестных шортиках и раздает чай и пледы». Я почувствовала, как краснею. Он же неловко откашлялся. «Твой поступок, я удивлен. Почему ты это сделала?» «Потому что ночью в коридоре холодно, а ты был без одежды. Почти. Ну и не уверена, конечно, но думаю, что спать, сидя на полу, не очень удобно». «Зад отваливается к утру, но я почти привык». «Часто так ночуешь?» Я тут же осеклась. «Это не мое дело, прости». «В общем, спасибо. Первый раз для меня такое сделали, особенно посторонний человек». «Пожалуйста». Я хотела добавить, что он может рассчитывать на плед и в будущем, но решила, что это будет уже слишком. «Ты не сказал, как тебя зовут?» «А, да, я Хэнк». Он протянул мне руку, и я пожала его широкую ладонь. «Хочешь чего-нибудь? Я как раз приготовила ужин. Соус чуть подгорел, но не катастрофически». «Ты слишком добрая, ты в курсе?» Я снова смутилась. «Мне об этом говорили». «Я не отказался бы от домашнего ужина, раз уж ты предлагаешь». Я вытаращила на него глаза. «Серьезно? В смысле, идем? Ничего особенного, спагетти в томатном соусе. Кажется, у меня был сыр». «Супер». Мы ели молча. Хэнк уплетал за обе щеки, украдкой поглядывая на меня. Было уютно. Я дала себе мысленную пощечину, напомнив, что это чужой мужчина. И, судя по всему, он далеко не подарок. «Знаешь, ты первый гость за все время, что я живу в этом городе». «Ну, первый блин комом. В смысле, ты-то справляешься отлично, а я вот гость так себе». Я хохотнула. «Ты не буянишь, не орешь, не закидываешь ноги на стол. И на том спасибо». «Ты в разводе?» «С чего ты взял?» «Тебе тяжело дается одиночество. Не привыкла жить одна». «Надо же, какой тонкий психолог», — съязвила я. Вздохнув, все же ответила. «Да, я развелась полгода назад, потому и уехала». «Почему разошлись?» «Не сочти за грубость, но это я обсуждать не буду». «Как хочешь». Он пожал плечами и вернулся к спагетти. Через несколько минут он кивнул на мойку у меня за спиной. «У тебя кран течет. «Да, я говорила управляющему. Он обещал прислать водопроводчика на прошлой неделе, но, видимо, забыл». «Я могу починить». «Нет, что ты, не стоит». «Как еще я могу отблагодарить тебя?» Он чуть улыбнулся. Первый раз за вечер. Это была та улыбка, с которой люди просят разрешения сделать для себя что-то хорошее. «Ладно, было бы здорово». «Отлично. Тогда я завтра возьму с работы инструменты и зайду вечером». «Ладно». «Если еще что-то нужно по дому, говори». «Спасибо, я неплохо справляюсь и сама». Он как будто только в тот момент понял, что ставит меня в неловкое положение. «Я просто хочу помочь. По-соседски. Ты помогла мне, я помогу тебе. В этом нет ничего такого». «Ты женат, это неправильно». «Во-первых, эта истеричка мне не жена. И никогда ей не станет, если будет себя вести так, как ведет. Во-вторых, я тебе не секс предлагаю, не драматизируй». Я подняла руки в знак того, что сдаюсь. «Ладно, ладно, если у тебя из-за этого не будет проблем». На следующий день он не пришел. Я не расстроилась, хоть и ждала целый вечер. Их ссор больше не было слышно. зато было слышно бурное примирение. Как оказалось, они жили прямо надо мной. Хэнк пришел через 3 дня, в пятницу, с ящиком инструментов, упаковкой пива и синяком под глазом. «Училки пьют пиво, если завтра им не на работу?» «Пьют», — с глупой улыбкой ответила я. Я была рада видеть его. Не знаю, почему. Тогда не могла понять, и сейчас не могу. «Что с глазом?» «Домашнее насилие», — бросил он, вытаскивая корзину с чистящими средствами из подмойки. «Подумал, что этой женщине следовало бы обратиться к психиатру, а она мне треснула сковородкой. Оказалось, я сказал это вслух». Мне было неприятно слышать про его женщину, особенно гадости, но Хэнк продолжал. «Ирония в том, что сковородки она использует для чего угодно, но не для готовки». «Зачем ты мне это говоришь?» Он выглянул из-под раковины и пожал плечами. «Думал, тебе любопытно». «С чего бы?» «Ну, ты ведь любопытная. Иначе зачем ты пришла на наш этаж, когда мы ссорились? И зачем принесла мне плед и позвала в гости?» «Оставляю за собой право не отвечать на глупые вопросы», — сказала я и выпила залпом полбутылки пива. Он молча починил раковину, дверцу в кухонном шкафу, ножку дивана, на котором я сидела. Изрядно захмелев, я все же осмелилась спросить. «Зачем жить с человеком, которого не выносишь?» «Разные причины могут быть». «Мне интересны твои». «Хочешь, чтобы я расстался с ней?» Я фыркнула. «Мне-то какое дело?» Хэнк подошел ко мне и присел на корточки перед диваном. Посмотрел на меня снизу. «Когда-то нас связали обстоятельства, а теперь просто живем по инерции, пока я не могу от нее уйти». «Фу!» — я закатила глаза. «Мы живем просто по инерции. Я не могу уйти. Мне жаль ее. Она мне как сестра. Эта песня стара как мир, даже старше. Кто-то еще ведется на эту чушь?» «Чаще, чем ты можешь себе представить». «Так это ложь?» «Нет. Но мне показалось, что тебе нет до этого дела». «Именно». «Как только появится возможность, я сразу съеду. Думаешь, мне нравится выслушивать истерики, получать по роже и ночевать в коридоре?» Я пожала плечами. «Она всегда такой была». «Раньше она хорошо пряталась». «Может, ты все это заслуживаешь?» Он ухмыльнулся и легонько дернул меня за мизинец. «Скорее всего, заслуживаю. Но все же я был бы рад, если бы что-то изменилось». «Так измени. Если просто сложить лапки и ждать, что случится что-то хорошее, то само по себе ничего не изменится». «Этому ты учишь детей». «В том числе». «Так ты и поступила? Взяла все в свои руки и свалила подальше от бывшего мужа?» «Кажется, я уже говорила, что не хочу это обсуждать». Он поставил локоть на диван и положил на ладонь подбородок. Мило улыбнулся. «Ты мне понравилась». «А твоей жене?» Хэнк уронил голову и резко поднялся. «Зануда. Я все починил, квиты. В следующий раз не утруждайся своими добрыми замашками, ладно? Не люблю быть должным». «Об этом можешь не волноваться». Дверь с грохотом закрылась раньше, чем я закончила фразу. Это меня разозлило. Я вскочила и подошла к окну, вглядываясь в дорогу и дом напротив. Теребила почти пустую бутылку в руках и думала о том, что заставило меня бежать из родного города. О том, какие слова оставили самые глубокие раны. О том, что Хэнк, который тоже мне понравился, сейчас делал то же самое, что и мой бывший муж. Меня это бесило. До скрипа зубов бесило. Еще больше бесило то, что злость на соседа не была сильнее зародившейся иррациональной симпатии. Глупая ссора, при помощи которой я хотела оградиться от обаяния Хэнка, сработала обратно. Я разревелась от жалости к себе. Оставшись одна, я еще больше укрепила свое одиночество, приехав сюда. Я ожидала, что переезд все изменит. Но пока было только хуже. Мне нужно было выговориться. Нужно было услышать, что я все делаю правильно. Услышать подтверждение надежде, что раз сейчас тяжело, то выбранный путь правильный. Но рядом не было никого. Я стояла посреди многомиллионного города, но была совсем одна. 1,5 недели спустя я вела урок. Дети слушали внимательно, но в какой-то момент я заметила, что их что-то привлекло в той стороне, где находилась дверь класса. Я повернула голову и оторопела. Через стеклянную вставку мне улыбался Хэнк. Я таращилась на него с минуту, пока одна девочка звонко не спросила: «Это ваш бойфренд?» Я вздрогнула от этих слов и обернулась к ученикам. «Миссия, лучше почитай пока вслух 18 главу, а я выйду на секунду». Я вышла в коридор, прикрыв за собой дверь. Хэнк потупил взгляд. Он снова был небрит, поверх мятой футболки была надета потертая кожаная куртка. Синяк под глазом сошел, но ниже виска красовался другой. «Что ты тут делаешь?» — зашипела я. Хотел извиниться. Повел себя как придурок. «И это не могло подождать до вечера? Я же работаю». «Я просто проходил мимо школы и понял, что не хочу с тобой ссориться. Простишь меня? Обещаю больше не лезть ни в свое дело». Он протянул мизинец в знак примирения. Я нервно облизнула губы. Мне не хотелось снова испытывать внутреннюю борьбу. Успокоила себя его же словами. «Я ведь не секс предлагаю, не драматизируй». Я решила, что напрасно усложняю, ведь ничто не мешает нам быть просто друзьями. Я протянула в ответ свой мизинец. Мы с Хэнком улыбнулись друг другу. «Во сколько освобождаешься?» «Около 4. «Может, сходим куда-нибудь? Поболтаем, перекусим. Ты, наверное, еще толком не видела город. Покажу что-нибудь интересное». «Почему нет?» Окончание уроков я ждала еще сильнее, чем ученики. Постоянно ерзала на месте, то и дело бросала взгляд на часы. Когда, наконец, прозвенел последний звонок, я долго сидела в учительской и бездумно листала работы. Выходить было страшно. Мне казалось, что если я сейчас встречусь с Хэнком, то дружеским ланчем дело не кончится. Собственно, так и вышло. В тот день мы действительно провели время как друзья. Он показывал мне город, угощал кофе и даже выиграл в парке смешную плюшевую гиену. Он был щедр, непринужден в общении и внимателен. Расспрашивал о моей жизни и работе, но плавно объезжал тему неудачного замужества. Подходя к дому, мы столкнулись с миссис Геллер, той самой старушкой, и помогли ей донести пакеты с продуктами. На площадке своего этажа я благодарно чмокнула Хэнка в щеку. «Мне этого не хватало. Спасибо». Вечером в квартире сверху снова была ссора. Сначала кричала только женщина, срываясь на противный визг. Затем Хэнк взревел, как раненый бизон. Слов было не разобрать. Затем он замолчал, а его жена, или кто она там ему была, беспрестанно орала еще 2 часа, периодически переходя на рыдания и битьё посуды. К полуночи все смолкло. Я ворочалась в кровати, будучи свидетелем собственного внутреннего спора. Одна моя сторона хотела подняться и пригласить Хэнка переночевать в моей квартире. Другая требовала выбросить эту чушь из головы и спать. Я всегда была жертвой своей импульсивности, всегда поддавалась чувствам. В коридоре Хэнка не было, зато я увидела его на общем балконе этажа. Он обернулся с сигаретой в руке, когда скрипнула дверь. Оглядел меня с ног до головы. Молча развел руками и отвернулся к перилам. Хотелось что-то сказать, но молчание казалось более уместным. «Извини за этот шум». «Это из-за того, что ты поздно пришел? «Это из-за того, что я ломаю жизнь Либи». «В смысле, она так говорит?» Хэнк затушил сигарету и снова повернулся ко мне. Его взгляд медленно спустился от моих глаз к пижамной майке, скользнул по шортам, голым ногам, нелепым тапкам с собачьими головами. Мужчина вздохнул, протянул руки, погладил меня по открытым плечам. Притянул к себе и крепко обнял, судорожно вздохнув. «Уходи, Либи. Беги и не оборачивайся, пока еще можешь». Я нахмурилась. «О чем ты говоришь?» «Это лучшее, что я могу для тебя сделать — держаться на расстоянии». «Хэнк, я...» «Пошла вон!» — рявкнул он, выталкивая меня из объятий. Я задержалась на пороге балкона на секунду, чтобы бросить полный боли взгляд на соседа. Не сказав ни слова, бросилась прочь. Всю ночь не спала. Сидела в кровати, сотрясаясь от мелкой дрожи. Около 5 утра наверху хлопнула дверь, а затем вновь послышалось примирение Хэнка с его женщиной. Меня будто снова бросили. Он сам пришел просить прощения, сам пригласил на прогулку и сам меня прогнал. Так грубо, прикрываясь благими намерениями. У него есть пара, и он мне в любом случае не был нужен как мужчина, но друг мне точно не помешал бы. «Да и пошел ты!» — прошипела я в 7 утра, выключая будильник. В квартире сверху было тихо. У меня не было слез, но тихая обида душила, заставляя раз в несколько минут забывать дышать. Я не понимала, почему этот мужлан так засел в моей голове. Наверное, уже и не пойму. Спустя несколько лет я поняла лишь одно. Нужно было прислушаться к его совету и бежать. Следующие пару недель мы ходили мимо друг друга, как незнакомцы. Не удостаивали друг друга ни взглядом, ни приветствием. На третью неделю он поздоровался ровным голосом, но я не ответила. Редкий вечер проходил не под аккомпанемент их ссор. Еще через неделю курьер доставил мне корзину с цветами. Приложенная карточка просила простить Хэнка. Я вытащила открытку и отнесла букет под его дверь. Он присылал еще подарки, но их ждала та же участь. Не открывая, я оставляла их на пороге соседа. В супермаркете неподалеку от дома я познакомилась с парнем. Его звали Гай, и он был детским хирургом. Спокойный, воспитанный, галантный. У нас было несколько чудесных свиданий. В конце одного из них он проводил меня до дома, а я пригласила его на кофе. Мы поднялись на этаж, и я встала, как вкопанная, увидев, что под моей дверью сидит Хэнк. Босиком, в джинсах и разорванной на плече футболке с очередным наливающимся синяком на лице. Я со стоном выдохнула. «Что ты тут делаешь?» «Ты его знаешь, Либи?» — чуть брезгливо спросил хирург. «Это мой сосед. У него проблемы с женой». Гай приподнял брови. Хэнк буравил меня взглядом. «А это еще кто?» Я искренне возмутилась. «Какое тебе дело? Иди к себе». «Можем поговорить». «Нет, сейчас я занята». «Это важно, Либи». «Кажется, она не хочет с тобой разговаривать», — вступился Гай. Хэнк медленно поднялся. Его глаза налились кровью. Я шагнула вперед и положила руку ему на грудь. «Стой! Не нужно. Просто иди к себе». «Побудь со мной, прошу». «Нет», — отрезала я. «Либи?» — окликнул Гай. «Идем». Я взяла хирурга за руку и повела к квартире. Но Хэнк схватил меня, прижал к стене и поцеловал. В первую секунду я опешила, но потом буквально потерялась в этом поцелуе. Весь мир перестал существовать. Забыв о Гае, о жене Хэнка, о своем бывшем муже, чей образ по-прежнему не отпускал меня, я ответила на поцелуй. Мужчина прижался ко мне всем телом, будто отрезая от внешнего мира, не давая вдохнуть. Это было грубо и горячо. От его поцелуев порой было больно, но мне это даже понравилось, ведь я принимала это за проявление сильной и страстной натуры. Не знаю, сколько времени длилось это помешательство. Когда, задыхаясь, мы оторвались друг от друга, Гая уже не было. А чего я, собственно, ожидала? «Что ты наделал?» Я закрыла лицо руками. Хэнк лучился удовольствием, но в глазах его промелькнул страх. Страх, что я его прогоню. «Слушай, я не умею выражать свои чувства нормально, так как ты к этому привыкла. Но я каждую чертову минуту думаю о тебе. Я то еще дерьмо, и не хочу портить тебе жизнь своей вечно побитой физиономией и поганым характером. Но мне важно, чтобы ты знала. Мне без тебя очень хреново. Не знаю почему. Мы с Хелен действительно просто живем вместе. Да, я знаю, ты слышишь, как мы трахаемся, но это ничего не значит. По крайней мере, для меня. Мы друг друга терпеть не можем, хотя ее чувство собственности не в состоянии меня отпустить. Если хочешь, пойдем к ней прямо сейчас, я ей все скажу при тебе. Возможно, она даже подтвердит мои слова. Что угодно сделаю, лишь бы ты поверила, что это не просто уловки. Я не пытаюсь завести себе любовницу или что-то там еще себе подумала. Мы с тобой не подходим друг другу, это слишком очевидно. Но если бы ты дала мне шанс...» Я не могла больше это слушать. «Замолчи!» — выкрикнула я и попыталась его оттолкнуть. «Мой муж то же самое говорил своей любовнице. Слово в слово. Я прощала через ад и не стану причиной такого же ада для кого-то другого». «Говорю же тебе». «Нет, Хэнк, я не могу». «Все не так, Либи». «Может быть. Просто дай мне время разобраться, ладно?» Я прошла мимо него и открыла свою дверь. Если вы снова поругались, можешь переночевать у меня, но у нас ничего не будет. Если ты полезешь ко мне, я тебя выгоню». Хэнк покорно вошел в квартиру. Я принесла ему подушку и плед, чтобы он устроился на диване. Ночь была бессонной. Мне казалось, что Хэнк тоже не спит. Я хотела, чтобы он вошел в мою спальню, и не хотела одновременно. Я представляла собой одно большое противоречие, где на равных боролись желание прогнать этого мужчину из моей квартиры раз и навсегда и желание быть с ним. Первая часть не верила ему. В моем понимании, если мужчина и женщина живут вместе, занимаются сексом, ругаются и мирятся, то это как минимум нечто большее, чем ничего нет. И становиться третьей лишней, становиться второй женщиной одного мужчины мне не хотелось. Я уже была в треугольнике, была обманутой, представляла для мужчины меньшее, чем мне бы хотелось представлять. Идти на это снова, мстить незнакомой женщине за пережитую не по ее вине боль, я отказывалась. Другая сторона, с мышлением глупой школьницы, наивной училки, верила Хэнку. Я понимала, что у них нет любви, а какая семья без любви? Я не знала всей картины и не могла судить лишь по своему печальному опыту. Меня тянуло к нему. Виной тому было одиночество, неудавшаяся семейная жизнь, неумение оставаться наедине с собой или еще что-то, я не знаю. Я уснула, но спала тревожно. Снилось, как я убегала от табуна лошадей, красивых вороных скакунов. Они догоняли меня, стремились растоптать, а я была и рада погибнуть под копытами такой красивой благородной тучи. Моя бабуля, любительница сонников, когда-то говорила, что лошади снятся ко лжи. Утром я тихо вышла из комнаты. Хэнк спал на диване, слишком для него маленьком, закинув свою огромную ногу на спинку. Я прошла в душ. Когда вышла, Хэнка уже не было. Я выдохнула с облегчением, хотя бы утро обошлось без неловких разговоров. Примерно через неделю в квартире сверху снова начались крики. Была суббота, я валялась с полным кофейником и книгой. Такой сильной ссоры я у них еще не слышала. Причем ругалась только женщина, ни одного крика от Хэнка. Я смотрела в потолок и обещала себе, что никогда не буду жить, как они. Билась посуда, двигалась мебель. В какой-то момент раздался жуткий грохот, а следом женский визг. Я подскочила на месте, надеясь, что никто никого не убил. Наступила резкая тишина, но через минуту Хелен начала сыпать проклятиями с новой силой. Я с облегчением выдохнула. Слушать этот бедлам надоело, и я решила прогуляться и продолжить чтение где-нибудь в парке. Перелила кофе в термокружку и вышла из квартиры. Едва я оказалась в коридоре, с лестницы вышел Хэнк, взъерошенный, со старапанным лицом. На плече у него висела большая сумка. Мы уставились друг на друга. «Я ушел от Хелен», — наконец спокойно сказал он. Я удивленно вытаращила глаза. «Ты была права. Пока не начнешь действовать, само по себе ничего не поменяется». «И куда ты теперь?» Он пожал плечами. «Остановлюсь у друга на пару дней, а там видно будет. Найду квартиру». Мы молчали и смотрели в пол. Мне столько всего хотелось спросить и сказать, но я не могла вытолкнуть из себя ни звука. «Ты куда-то собралась?» Он указал на кружку и книгу у меня в руках. Дома было очень шумно, решила прогуляться. «Тебя больше не будет беспокоить шум сверху». Мне стало неловко. Я прижала книгу к груди. Хэнк отпустил ручки сумки, и она глухо упала на пол. Он в два шага сократил расстояние между нами и навис надо мной, тяжело дыша. Я вся сжалась, желая спрятаться куда-нибудь подальше, не желая иметь отношения к этой истории. Хэнк коснулся моей руки. «Я хотел бы, чтобы мы попробовали. Но если откажешься, я пойму. Это будет верно». «А если соглашусь, будет неверно?» «Будет глупо и нечестно по отношению к тебе». Он был прав, и уже тогда я это знала. Но тело и душа требовали обратного. «Хочешь прогуляться со мной?» Хэнк кивнул. Мы долго блуждали по дорожкам парка, подальше от людей. Затем сели на скамейку, и я читала вслух. Через какое-то время Хэнк положил голову мне на колени. Я отложила книгу и гладила его по каштановым волосам. «Никогда не чувствовал себя так спокойно, как рядом с тобой. — хрипло сказал он закрытыми глазами. Я огляделась по сторонам, чтобы отвлечься от готовности расплакаться. О Хэнке нельзя было сказать того же самого. Но он затягивал меня. Он был не таким человеком, о котором я мечтала, когда садилась в самолет, летевший в этот город. Но тем сильнее мужчина меня манил. «Давай договоримся кое о чем. Я не хочу тащить за собой опыт прошлого. Не хочу совершать те же ошибки. Не хочу казнить тебя за ошибки моего бывшего мужа. И не хочу, чтобы это делал ты». Он серьезно кивнул, глядя мне в глаза. «И пообещай никогда не обманывать. Какой бы ужасной правда ни была, ложь стократно больнее». «Обещаю. Тоже не выношу это дерьмо». После секундной паузы мы прыснули от смеха. «Чёрт, мы даже разговариваем по-разному. Ты говоришь стократно, а я ругаюсь через слово. Наверняка ты ешь ножом и вилкой, а я могу все есть руками. Мы с тобой будто из этого детского мультика. Ну, того, где медведь похитил принцессу, а она в него влюбилась и превратила в человека». Я расхохоталась. «Красавица и чудовище?» «Да, оно». «Он не был медведем, а она не была принцессой». «Все равно у них все классно получилось, а парень перестал вести себя как животное. Будешь моей красавицей?» «Хочешь стать моим чудовищем?» Вместо ответа он сел на скамье, потянулся ко мне лицом и поцеловал. Снова эта жадность, будто ему было нужно успеть насытиться запасом. Будто он тосковал долгие годы. Будто поцелуй был делом жизни и смерти. Этот поистине звериный напор, нехватка воздуха, грубые руки и терзающие губы — все это сводило с ума, заставляло тело гудеть от жара в каждой клетке. Когда трепет в душе, суматоха в голове и тянущие желания внизу живота объединяются, очень легко принять происходящее за начало чего-то большого и настоящего. Была почти полночь, когда мы вернулись к дому. Губы у меня болели, но хотелось еще. Меньше всего в тот момент я хотела, чтобы он развернулся и ушел. Не успев подумать, я выпалила. «Оставайся у меня». Хэнк недоверчиво нахохлился. «Ты смеешься?» «Нет. Знаешь, если все получится, то мы все равно придем к этому решению. Если же не получится, то, живя вместе, мы поймем это быстрее». «А училкам можно так себя вести?» «Поддел он». «Если ты не мой ученик из 6 класса, то можно». «Если ты действительно этого хочешь, то я всеми руками за». Я закатила глаза, поражая себе. «Идем скорее, пока я не осознала, что творю». Мы рассмеялись. Хэнк обнял меня за плечи, и мы поднялись в квартиру. Убирая книгу на место, я покосилась на потолок. Сверху было тихо. Я вдруг осознала всю глупость своей идеи. Жить этажом ниже бывшей Хэнка было минимум некорректно. Он почувствовал замешательство и поймал мой взгляд. «Она скоро съедет, не переживай». Меня начала бить мелкая дрожь. «Слушай, я иногда веду себя как дура. Сначала думаю, потом делаю. Наверное, мы все же торопимся. Я тебя совсем не знаю». Хэнк молча сел на диван и посмотрел на меня с любопытством. «Что ты молчишь?» «Изучаю тебя». «Зачем?» «Чтобы избавиться от проблемы, что мы совсем не знаем друг друга». Я села рядом с ним. «Из-за тебя у меня в голове полнейший кавардак». «Привыкай». Я подняла на него глаза, пытаясь понять, шутка ли это. «Я приму душ и лягу спать. Завтра на работу». Он кивнул. Стоя в душе, я подумала о том, что мой поступок безумен, но оттого лишь более прекрасен. Я почти никогда не позволяла себе никаких взбалмошностей или безумств. Несмотря на импульсивность, я всегда оставалась трусихой и чрезмерное внимание уделяла общественному мнению. Сейчас же мне хотелось стать другой, смелой, решительной, совершать глупости, не думая о последствиях. Ведь сюда приехала новая я. Так пусть и ведет она себя по-новому. Я широко улыбнулась этой мысли. Хэнк не мог мне навредить. Если бы хотел, то уже сделал бы это. Я видела в нем некоторый трепет передо мной и невольно представляла, что с Хелен он был другим. Я не такая, как она. Значит, со мной все будет по-другому. Сейчас смеюсь над этим детским лепетом. А тогда в моей голове все это выглядело очень серьезно и логично. Решив быть безбашенной до конца, я вышла в гостиную мокрая, обернувшись в полотенце. На полу оставались следы, с волос капала вода. Хэнк сидел на том же месте, откинувшись на спинку дивана. Услышав, что я подошла, он открыл глаза, а затем выпрямился от удивления. Тяжело сглотнула, глядев меня. «Ты в курсе, что ты голая?» Я кивнула, глядя ему прямо в глаза. «Можешь мне тоже кое-что пообещать?» Я с любопытством склонила голову на бок. «Не бегай больше по коридорам в своих шортиках. Следующие, кто увидит тебя в них, получат по морде». Я запрокинула голову и рассмеялась. Хэнк встал и притянул меня к себе. «Серьезно, ты хоть понимаешь, как выглядишь в них? Сплошная провокация для сексуально озабоченных парней». «Неужели?» — спросила я, задыхаясь от восторга, когда его губы впились в мою шею. «А ты к таким случайно не относишься?» «Чисто случайно. Именно к ним и отношусь». «И что? Удалось мне тебя спровоцировать?» — едва смогла спросить я между поцелуями. Он прижался ко мне низом живота, и я поняла — удалось. Полотенце скользнуло вниз, думать о чем-то я уже не могла. Схватив Хэнка за пояс джинсов, стала пятиться к спальне, увлекая его за собой. Он покорно шел, на ходу стягивая футболку. Возле кровати он схватил меня за затылок и шепнул на ухо. «Либи, я очень грубый». «Хочу убедиться». Я готова была взорваться от одного его голоса, щекочущего прядь волос у моего лица. Он плотоядно улыбнулся, собственнически поцеловал и развернул спиной к себе. Толкнул на кровать. Сжал мои бедра так, что кожа промялась под сильными пальцами. Я и пикнуть не успела, как он овладел мной. Он действительно был груб. Никакой нежности, никакой прелюдии. Он просто имел меня, наслаждаясь моими криками. Он тянул меня за волосы, прижимал к кровати, наклоняясь, оставлял засосы на спине и плечах. Когда я была на грани, он развернул меня к себе лицом, резким движением закинул мои лодыжки себе на плечи и добил меня парой сильных движений. Ему нравилось смотреть на меня, на мое лицо. Когда я изнемогала от удовольствия, громко стонала, забывшись, и достигала пика, выкрикивая его имя. Я лежала, содрогаясь от все новых и новых волн эйфории. Такого со мной не было никогда. И уже не будет. Хэнк поцеловал меня, на этот раз нежно. Удивительно нежно. Шепнул что-то ласковое, но я уже отрубилась, поскольку силы иссякли. Я чувствовала, как он прижал меня к себе и грел всю ночь своим телом. Странно, но жить вместе с ним вначале было очень легко. Мы не испытывали неловкости. Хэнк взял на себя абсолютно все расходы. Вызвался сам оплачивать аренду квартиры, не давал мне платить за продукты, часто приносил цветы и подарки. Даже когда мне нужно было что-то из одежды или личной гигиены, он настаивал и давал мне деньги. Было приятно, что мужчина так ответственно относится к совместному быту. Нередко он готовил ужины или завтраки, всегда что-то простое, без фантазии, но было вкусно. Хэнк был ревнив. На людях всем своим видом показывал, что я с ним. Изредка я просыпалась среди ночи и думала, что произошло между Хелен и Хэнком. Что породило между ними такую ненависть и нездоровую связь? Должна ли я была ожидать, что в какой-то момент и меня настигнет то же самое? Или дело было лишь в том, что их связывали какие-то обстоятельства? Недели через три после начала наших отношений в дверь постучали. Была суббота, и я собиралась в кино. Хэнк должен был вот-вот вернуться за мной. Я радостно открыла дверь и остолбенела, увидев на пороге вовсе не Хэнка. Я видела ее впервые. До этого лишь слышала ее злобные крики и похотливые стоны. Но почему-то я сразу поняла, что это высокая, светловолосая, голубоглазая женщина с широкими плечами и тончайшей талией, со скорбными морщинами у рта, именно Хелен. Она смотрела на меня сверху вниз, оценивая, сравнивая, делая вид, что новая девушка ее бывшего и в подметке не годится ей самой, как и ожидалось. Она придала своему голосу полный снисхождения тон. «Ты Либи? Чем могу помочь?» Ногой она пихнула коробку, что стояла на полу. «Принесла оставшееся барахло твоего возлюбленного. Я съезжаю из этого клоповника. Спасибо, я ему передам. Она сделала шаг вперед, облокотилась на дверной косяк и оглядела комнату. Надо же, он еще не успел превратить твою квартиру в свинарник. Это все, что ты хотела? Она презрительно фыркнула. Я и этого не хотела. Просто обещала арендодателю, что выброшу весь мусор перед отъездом. Я терпеливо вздохнула. Конечно, ей было обидно. Она снова на меня посмотрела. Если бы это было возможно, ее взгляд оставил бы на мне царапины. «Ты выглядишь нормальной». «Но это ненадолго. Советую заранее забронировать себе место в хорошей психушке. И не говори ему, где хранишь ценности. Впрочем, он все равно найдет». «Я не намерена это выслушивать». «Да, привыкай его защищать. Хочешь бесплатный совет, девочка?» «Я тебе не девочка, и советы мне не нужны». «Глупая, маленькая девочка», — с нажимом повторила она. «Тебе не нужны советы. Тебе нужно бежать со всех ног, без оглядки, пока он не превратил тебя в то же самое, что и меня». «Довольно». Я попыталась вытолкать ее за дверь, но она оказалась гораздо сильнее. Она лишь отмахнулась от меня, как от назойливой мухи, и с ядовитым спокойствием продолжила. «Хотя, надо признать, трахает он что надо, правда? Какое-то время это помогает забыть обо всем остальном. Но это тоже временно. Убирайся из моего дома, Хелен». «Ладно, не кипятись. Побереги нервишки. Я лишь хотела сказать тебе спасибо». Я опешила. «Спасибо? За что?» «За то, что избавила меня от этого животного. В знак благодарности я буду молиться, чтобы на твою удачу новая жертва ему попалась как можно скорее. Новая наивная малышка. Свежая кровь, которую он мог бы выпить. Потому что это единственный способ избавиться от него». «Уходи! Не то я вызову полицию!» — взвизгнула я. Она криво улыбнулась, наклонилась ко мне, чмокнула губами воздух перед моим носом, развернулась и гордо ушла. Я заволокла коробку в квартиру, медленно закрылась и села рядом, прижавшись к стене спиной. Меня била мелкая дрожь. Я не придала значения словам Хелен, но сама встреча с ней, ее ледяной взгляд и жестокий тон оставили неприятный осадок. Она вела себя как брошенная, обиженная женщина. Конечно, ей хотелось, чтобы и меня ждала та же участь, что и ее. Она могла сказать что угодно, лишь бы наказать за то, что я увела Хэнка. Меня мучила совесть. Не в той мере, в какой могла ожидать я, поклявшаяся себе, что из-за меня никогда не будет разбита ни одна пара. Я, прошедшая через это, знала, каково желание сделать так, чтобы обидчикам тоже было плохо, чтобы они были не в состоянии радоваться свершенному. Но я верила Хэнку. Я не разбивала их союз. Он уже был разбит. Я лишь вытащила Хэнка, чтобы Хелен перестала резать его изо дня в день осколками. Окажись я сейчас на месте той Либи или рядом с ней, схватила бы ее за шиворот и увезла так далеко, чтобы ни один такой Хэнк не мог найти. Он влетел в квартиру минут через пять и споткнулся о коробку. «Либи!» — заорал он. «Я здесь», — спокойно отозвалась я, вставая с пола. «Все хорошо. Я встретил Хелен на улице, она была слишком уж довольной». «Принесла твои вещи», — сказала я, стараясь не выдать свои эмоции. Мне очень не хотелось, чтобы Хэнк подумал, что я хоть на секунду поверила словам его бывшей. Но он был проницательнее, чем мог показаться. «Что она сказала?» «То же, что и ты, тогда на балконе». Он сжал кулаки. «А ты что?» «А что я?» «Указала на дверь». Хэнк был заметно напряжен. Он сжал мои плечи и мягко сказал. «Липс, ты ведь видишь, что я не такой, каким она меня считает?» «Мне плевать на ее слова, честно. Просто неприятно, что она пришла сюда и стала говорить про тебя гадости. Она сказала, что съезжает». «Вот и пусть катится». Он прижал меня к себе и неловко, неумело поцеловал в макушку. Я пробубнила ему в плечо. «А она ничего. Симпатичная». «Кошка облезлая». «Прекрати», — хихикнула я, легонько стукнув его по плечу. Встреча с Хелен быстро забылась, но я даже представить себе не могла, что вспомню о ней и не раз. Спустя 3 месяца Хэнк пришел домой пьяный настолько, что едва мог стоять на ногах. Сила притяжения неумолимо тянула его к земле. Я попыталась довести его хотя бы до дивана, но он все же рухнул на пол со страшным грохотом, смахнув рукой настольную лампу и разбив ее вдребезги. У меня не было шансов сдвинуть его с места. На свое имя он не реагировал, как и на пощечины, поэтому я принесла ему подушку и укрыла пледом, а сама провела ночь на диване. Наутро меня разбудил бизоний рев. У Хэнка раскалывалась голова. Он хныкал, как ребенок, хотел то соленого, то сладкого, жаловался, что у него болит спина и что он где-то повредил руку. На мой вопрос, какого черта он вчера так напился, Хэнк состроил жалобную гримасу и вместо ответа попросил денег. Я и раньше откладывала деньги, а с тех пор, как ни на что не нужно было тратиться, складывала зарплату в шкатулку. «Ладно, не вопрос, но в чем дело?» «Я просто должен денег. Я тебе отдам потом». «У тебя проблемы?» — насторожилась я. «Нет, Липс, все хорошо. Просто нужно кое-кому помочь, хорошему человеку. И я занял». Не считая, я протянула ему шкатулку. «Бери, сколько нужно». Деньги он действительно отдал через пару недель. Я не удосужилась считать, просто сложила их к остальному и поставила куда обычно. Это стало повторяться. Обычно я уходила на работу раньше, чем Хэнк, а возвращалась позже. Изредка он задерживался, объясняя сложным заказом. Но минимум раз в пару недель он приползал мертвецки пьяным. Или его приносили, а наутро он ныл и просил деньги. Он всегда объяснял тем, что у хорошего человека случилась беда, и ему нужно помочь. Поскольку он всегда возвращал деньги, я стала просто показывать на шкатулку. Он брал, а потом вкладывал назад. Чуть больше, чем через полгода с момента его переезда ко мне, я собиралась в поход с учениками. Хэнк недовольно хмурился и ходил за мной по пятам, пока я собирала рюкзак и проверяла палатку и спальник. «И кто еще будет?» «Я и другой учитель. 20 учеников и 5 родителей». «Мужики?» «Учитель — женщина, старше меня почти в 2 раза. 3 мамы и 2 пап». «Мужики, значит?» Я смеялась. Казалось забавным, что он так ревнует. Хэнк стоял у окна, я подошла сзади и запрыгнула ему на спину. «Я только проведаю своего старого больного отца и до полуночи вернусь к тебе в замок, мое чудовище». Он басисто рассмеялся. Встал спиной к окну, усадил меня на подоконник, повернулся ко мне и серьезно, почти страдальчески посмотрел в глаза. «Если не вернешься или встретишь там принца, то я умру». У меня сердце сжалось от его слов. Стараясь скрыть дрожь в голосе, я прошептала. «Ты снова все напутал». «Кто же, если не ты, распутает меня?» Он отвез меня к школе и почти до выезда из города ехал следом за школьным автобусом. Поход планировался на 3 дня, но погода испортила наши планы. Проведя сутки на природе и переночевав под шум ливня, мы свернули лагерь и вернули детей родителям уже к вечеру 2-го дня. Усталая и недовольная, с разряженным телефоном и мокрым снаряжением, я вернулась домой неожиданно для Хэнка и его гостей. Впрочем, они были не в состоянии особо удивляться. Вся квартира была заставлена батареями пустых бутылок из-под пива и бурбона. В углу грудой лежали смятые банки, повсюду валялись упаковки из-под снеков. Под ногами хрустели чипсы, орешки и шуршали окурки. Вонь стояла несусветная. Кошмарная смесь перегара, сигаретного дыма, прокисших остатков алкоголя. 3 парней спали в гостиной, один за столом на кухне. Еще 2 в спальне поперек кровати. Хэнка я нашла в ванной, дремлющего в обнимку с унитазом. «Хэнк? Хэнк!» Я небрежно ткнула его ногой. «Какого черта здесь происходит?» Он плавно приходил в себя, хотя все еще был пьян. «Липс!» Простонал он и протянул руки, обнимая меня за голени. «Девочка моя, ты приехала». «Что с квартирой?» «Мы просто собрались с ребятами. Касс выиграл столько бабла, детка, столько бабла, что нам и не снилось. Он просто решил нас угостить». «Видимо, этого бабла ему не хватило отпраздновать где-то в специальном заведении». «Ну, детка, не ругайся, иди ко мне». Хэнк кое-как встал, опираясь на раковину, и от его веса что-то треснуло то ли в стене, то ли в трубе. Он попытался поцеловать меня, но я увернулась. «От твоего перегара глаза режет, не трогай меня. Учти, я не буду за вами убирать». «Не волнуйся об этом. Но ты можешь нам что-нибудь приготовить? Мы ели всякую дрянь». «Еще чего». В ванной вдруг стало меньше места и воздуха. В проеме появился один из тех, кто дрых в спальне. «Дружище!» — прохрипел он икая. «А мы разве вызывали девочек? Почему тогда прислали только одну и такую чумазую? Ладно, сойдет. Кто первый, ты или я?» Друг Хэнка протянул руку, чтобы щелкнуть меня по носу. Я покраснела от злости и силой оттолкнула клешню. «Пошел нахрен из моей квартиры!» «Эй, эй! Это Либи, уймись!» — подал голос Хэнк, умываясь ледяной водой. «Кто?» «Моя Либи. Давай, катись отсюда. Поднимай остальных». Неприятный тип изменился в лице. «Ваше высочество, простите мне мою грубость». Он с грохотом опустился на колени и ударился лбом в пол. «Я вонючий урод, каюсь». Этот колорит худших районов начал меня доставать. Я готова была разреветься от ярости. Хэнк, почуяв грядущий взрыв, пинками выгнал друга из ванной и закрыл дверь. «Детка, спокойно. Не нужно с ними ссориться. Это же мои друзья. Мы просто не ожидали, что ты так рано вернешься. К твоему приезду все было бы чисто. Сейчас они уйдут». Я сидела в ванной, пока Хэнк выпроваживал гостей. Это было шумно. Они недовольно кричали, сшибали бутылки и звали Хэнка с собой в бар. Когда все стихло, я вышла в комнату. Хэнк лежал на диване, закинув ногу на спинку, и храпел. Попытки его растолкать оказались бесполезными. Вздохнув, я взялась за уборку. Находиться в таком бардаке и дышать этой вонью не было ни сил, ни желания. Не знаю, сколько пакетов с мусором я спустила в мусоропровод. Стирка шторы, постельного белья, мытье полов, протирание всех залитых пивом поверхностей немного меня успокоили. Поздно ночью я приняла душ и легла спать в спальне одна. Сквозь сон я слышала, как Хэнк принимал душ и куда-то уходил. Проснулась я ближе к полудню, совершенно разбитая. Он лежал рядом, сосредоточенно глядя в экран мобильного. Я долго смотрела на мужчину, пытаясь понять, что именно привлекло меня в нем. Он был несдержанным и грубым, излишне ласковым, когда нужно было выпросить прощения. Вдруг пришло осознание, что за полгода я совсем его не узнала. Чем именно он занимается? Что у него за семья? На что он способен? Одно в тот момент мне казалось точным. Мой Хэнк не такой, которого Хелен выставляла в коридор. Да, у него были горы недостатков, но в целом он казался надежным. Я не видела в нем опасное животное. Наконец Хэнк заметил, что я не сплю. Он тут же отложил телефон и повернулся ко мне. Мы молча смотрели друг другу в глаза. Хотелось прочитать его между строк, понять полностью. «Злишься?» — хрипло спросил он. Я пожала плечами, будучи не в состоянии дать точный ответ на этот вопрос. «Прости. Не хотела, чтобы ты такое увидела». «Ты много пьешь в последнее время?» Хэнк вскочил с кровати. «Вовсе немного». «Хэнк, ты пьешь почти каждый день. Раз в неделю тебя приносят без чувств». «Тебе что, чего-то не хватает? Ты в чем-то нуждаешься? Один раз увидела мальчишник, и теперь будешь меня воспитывать?» Я покачала головой. «Почему ты кричишь? Я лишь говорю, что вижу, я ведь волнуюсь». «О себе волнуйся, поняла? Я знаю меру. Могу пить, а могу не пить». «Ты говоришь, как алкоголик». «Я не алкоголик, ясно? Я плачу за все здесь. У тебя есть все, чего ты хочешь. Будь я алкоголиком, ты бы жила иначе». Мои брови от удивления поползли вверх, даже лоб заломило. «А, так ты теперь мой благодетель? Ты платишь, а я, значит, должна сидеть и помалкивать? Я тебя не просила об этом, и мириться с твоими пьяными выходками не собираюсь». Я вскочила на ноги, тыча в него пальцем. «И еще. Ты сказал, что твой друг выиграл много денег. Ты тоже играешь? Этим ты занимаешься?» «Пошла к черту, заявил Хэнк, произнес спокойно, как утверждение. После этого он вышел из комнаты, а затем из квартиры, хлопнув дверью. «Вот мудак!» — крикнула я, сжимая кулаки. Я не собиралась сидеть и ждать, пока он соизволит вернуться. Я не выносила эти побеги среди ссоры. Я схватила сумку и книгу и ушла в небольшой парк неподалеку, купив по пути кофе. В парке было шумно, но мне удалось найти удаленную скамью и провести несколько часов наедине с чтением. Когда книга закончилась, я добрела до ближайшего книжного магазина, выбрала еще одну и вернулась на ту же скамью, прихватив мороженое. К вечеру народу стало еще больше, но история поглотила меня с головой. В какой-то момент рядом сел мужчина. Большой букет цветов отодвинул книгу в сторону и лег мне на колени. Я повернула голову и увидела виноватые глаза Хэнка. «Я ждал дома, но тебя долго не было. Мобильник ты не взяла, и я начал волноваться». «О себе волнуйся», — резче, чем хотела, бросила я. «Липс, я не хочу ссориться». «Утром было не похоже». «Прости. Наверное, спиртное еще било в голову. Я и сорвался. Не хочу, чтобы ты думала, что я алкаш или игрок». «Не веди себя так. Все очень просто». «Ты знала, кто я», — холодно буркнул он. «Что, прости?» Он потер глаза и выдохнул. Встал со скамьи, присел передо мной на корточки. «Ты же знаешь, как важна для меня. У нас все супер. Не суди меня по одному косяку». Я смотрела на цветы и гладила белоснежные бутоны. Я уже не злилась, но не хотела так быстро сдаваться. Однако он подлизывался дальше. «Я купил зеленые яблоки и взял тот фильм, который ты хотела посмотреть. Давай испечем пирог и побудем вместе». Такие его романтические настрои были редкостью. Мы смотрели принципиально разное кино, но иногда уступали друг другу. Я не сдержалась и улыбнулась. «Коварное чудовище!» Он с облегчением выдохнул и поцеловал мне руки. Почему-то в тот момент я думала о том, что не могу представить, как он целует руки Хелен. Хэнк вел себя так, будто я была особенной для него, и я верила. Весь следующий месяц создавалось впечатление, что все изменилось. Хэнк почти не пил. Изредка от него пахло пивом, но сам он был трезв. Я совсем забыла о вечеринке, что он закатил со своими дружками, и о той ссоре. Все шло ровно и хорошо. До определенного момента. Я сидела вечером за проверкой работ, когда услышала в коридоре звериный рев. Этот звук приближался, а затем об дверь что-то ударилось с таким грохотом, что я подпрыгнула на месте. В дверь жалобно скреблись. Я вытащила из кухонного ящика скалку и резко открыла входную дверь. На пороге лежал Хэнк. В футболке наизнанку и в одной кроссовке. Он горько плакал, как маленький ребенок. Я застыла, не зная, что думать и как реагировать. «Что за...» «Либи! Либи!» — рыдал он, вопя на весь дом. Из двери напротив выглянул сосед. Он нахмурился, глядя то на меня, то на Хэнка. «Все в порядке?» Я постаралась улыбнуться. «Не знаю толком. Простите за этот шум, сейчас он замолчит». Из-за плеча соседа выглянула его жена, и вместе они наблюдали, как я пыталась втащить это неадекватное тело в квартиру, шипя и приказывая заткнуться. Но он лишь громче кричал и судорожно шмыгал носом. Перевалив Хэнка через порог, я выдала соседям милую, извиняющуюся улыбку и закрыла дверь. Набрала в стакан ледяной воды, плеснула ему в лицо и несколько раз силой ударила по щекам. От неожиданности он, наконец, замолчал. «Что стряслось? Почему ты в таком виде? Где твоя обувь?» «Я потерял все. Я потерял все деньги». «В смысле потерял? Тебя ограбили?» «Ограбили, да», — подхватил он. «Это грабеж, поганые ублюдки». Он снова начал кричать, выплевывая отборные ругательства. Я помогла ему подняться и отвела в спальню. В таком состоянии разговаривать с ним было бесполезно. Он уснул моментально еще до того, как опустился на кровать. «И почему я вожусь с тобой, не подскажешь?» — обратилась я к храпящему Хэнку. Наутро он встал опухший и угрюмый. Избегал смотреть мне в глаза. Нахлебался воды из-под крана, а затем залпом выпил весь сваренный кофе прямо из кофейника. «Спасибо, что предложил мне», — проворчала я, запуская кофеварку снова. «Ты хоть не зуди», — буркнул он раздраженно. «Да пошел ты, Хэнк!» Разочарованно, но спокойно вздохнула я, сгребла работы, затолкала их в сумку и вылетела из квартиры. После обеда он начал названивать. Пришлось отключить телефон, чтобы не отвлекал от работы. После уроков я сидела в учительской, пока не проверила все домашки на 3 раза, не составила планы уроков на 2 месяца вперед, и пока уборщик не напомнил мне, что пора валить и не мешать ему работать. Домой не хотелось. Я плелась пешком по темнеющим и пустеющим улицам. Заходила во все открытые магазинчики и бездумно бродила между полок и вешалок столько, сколько позволяли приличия. Но, как бы ни оттягивало время, к 10 вечера я все же оказалась в одной квартире с Хэнком. Он готовил ужин, повторяя за видео из интернета. Обернувшись на звук хлопнувшей двери, Хэнк быстро подошел и сгреб меня в объятия. Я стояла, опустив руки, не находя сил ответить или оттолкнуть. «Ты поздно, я волновался. Что-то случилось?» «Старалась не зудеть», — меланхолично ответила я. Хэнк паник. «Детка, ну прости меня. Не обижайся, когда я несу такое. Ты же знаешь, какой я мудак с похмелья». «Не помню, когда соглашалась на оскорбление и ходьбу на цыпочках вокруг твоей похмельной физиономии». «Чёрт, почему нельзя просто помириться и забыть обо всем? Почему ты всегда развозишь это дерьмо на 100 кругов? Тебе нравится ругань?» «Открою тебе страшный секрет. Когда у людей отношения, они берегут друг друга, относятся друг к другу с уважением, не оскорбляют просто так. А если возникают проблемы, то их принято обсуждать, а не забывать, надеясь, что впредь такого не повторится». «Хочешь сказать, я тебя не берегу? Я просто так взял все расходы на себя?» Я покачала головой. «У тебя все всегда сводится к одному. Если ты оплачиваешь счета, это не дает тебе права упиваться до состояния умалишённой свиньи. Мне не нужен алкоголик». «Я не алкоголик. Ты же видела, сколько я могу не пить?» «Что вчера стряслось?» «Меня ограбили, я же сказал». «Это я сказала. А ты зацепился за эту идею. А теперь расскажи, как ты по-настоящему потерял деньги». «Я оставил бумажник в баре, а его кто-то спер». Взгляд его выражал категоричность. Он не отступится от этой версии ни за что на свете. Но что-то подсказывало мне, что дело совсем в другом. «Можем мы пока взять деньги из твоей шкатулки, пока я не заработаю?» «Да, конечно». Проще было отмахнуться, поверить ему на слово, забыть о стычке, чем пытаться выяснить правду. Спустя 3 дня его снова не было допоздна. Я легла спать, твердо уверенная в том, что на завтра решительно с этим разберусь. Поставлю вопрос ребром. Или он бросает пить, или я бросаю его. Я услышала, как он ввалился в квартиру, громко напевая что-то веселое. Любопытство заставило меня встать и выйти в гостиную. Хэнк стоял у двери. Увидев меня, подбежал, подхватил на руки и закружил, смеясь над моим визгом. «Ты не представляешь, что произошло!» Он был захмелевшим, но не пьяным. Его веселье передалось мне. Хэнк осторожно поставил меня на пол, с восторгом посмотрел мне в глаза и заговорчески прошептал. «Теперь все будет просто охренительно, детка!» Он стал доставать из карманов крупные купюры и подбрасывать в воздух. Их было очень много. Затем он выудил пухлый бумажник и достал еще деньги, толстую пачку. И, гордо смеясь, тоже осыпал меня ими. «Что это за деньги, Хэнк? Откуда столько?» «Не думай об этом. Так теперь будет всегда. Хочешь, куплю тебе тачку? А хочешь, снимем крутую квартиру в небоскребе? Хочешь?» «Хочу, чтобы ты объяснил мне, это связано с криминалом?» Он искренне расхохотался. «Нет, глупая, никакого криминала, клянусь тебе. Хочу тебя прямо на этой куче денег». Я не успела и глазом моргнуть, как он взял меня прямо на полу, под нами шуршали купюры, с которых довольно смотрели президенты Франклины. Наутро Хэнк забил мою шкатулку так, что крышка не закрывалась. А вечером он в самом деле вручил мне ключи от машины. «Хватит стаптывать свои прелестные ножки и сжаться по метро. Будешь заруливать на парковку для училок. Конечно, тачка подержанная, но если все будет продолжаться так же круто, скоро возьму тебе новую». Машина была отличной на вид, мягко ездила. В этом Хэнк знал толк. Я впервые получила такой подарок, и хоть вопросы продолжали меня мучить, не хотелось вместо благодарности осыпать его претензиями. Почти каждый день он приносил цветы. Все было здорово. Хэнк пребывал в отличном настроении — Деньги уже валялись, где попало. Я предложила вложить их, чтобы они не лежали мертвой массой, а приносили доход. Но он отмахнулся от моего предложения, небрежно заявив, что уже вкладывает деньги. «Во что же, если не секрет?» «В развитие спорта. Считай меня акционером». «Ничего не понимаю. Но он перебил меня». «Именно поэтому этим занимаюсь я, а не ты, детка». Он снисходительно хлопнул меня по заднице и предложил на выходные смотаться куда-нибудь на природу. Хэнк всегда пресекал или уводил в сторону разговоры о том, откуда берутся подобные суммы. Его успех снова делил мои мысли на два лагеря. Первый желал наслаждаться этим успехом, пожинать плоды, радоваться за своего мужчину. А второй очень хотел разобраться, в чем же подвох, почему это все выглядит так мутно —